Глава 62. Алиса. Следующие дни пролетают просто мимо меня. Дел и забот столько, в том числе и в почти восстановленном автосервисе, что после вечерних прогулок с Ромашкой валюсь без сил и сразу засыпаю. Рус все подозрительнее на меня поглядывает, словно чувствует, но молчит. Только без устали твердит, как любит. А я с каждым разом млею все больше и больше. Ближе к концу недели родители Руслана уехали, но обещали, что через недельку обязательно успеют вернуться. Только вот к чему они успеют, я так и не поняла. Но по-настоящему расстроилась, когда вмиг наш дом с их отъездом опустел. И будни снова вошли в свой привычный и неторопливый ритм. Утро в нашей семье, Руслан на работу, Ромашка в сад, а я в сервис. Но как-то среди недели, в будний день, разогнав всех своих кого куда, я решила устроить себе выходной от автосервиса. Поэтому заскакиваю в гараж всего на пару минут, только отведя Роберту в садик. Заскакиваю и чуть ли не бегом вылетаю из своего солнышка, когда слышу грозный дядин рык, от которого, кажется, даже стены трясутся. «Боже, что там стряслось такого?» «Ко мне у вас какие претензии?» – строжится дядя, когда я захожу в гараж. Мощные ручищи упер в бока и смотрит сверху вниз на фигуристую симпатичную брюнетку, примерно маминого возраста. «Что случилось?» Подхожу к парочке спорщиков, а на миловидном, почти кукольном личике женщины стальная решимость и яростное упрямство. По-другому и не скажешь. «Дядь!» Незнакомка кидает острые недовольные взгляды в дядьку, явно не собираясь отступать. «Девушка, вы здесь директор?» Налетает на меня женщина. «Я хочу, чтобы мне возместили ущерб!» «Какой ущерб? О чем вы?» Непонимающе бегаю взглядом с пышущего гневом Паши на спорщицу. «Я привезла машину на мелкосрочный ремонт, а мне ее вернули грязную», — говорит женщина возмущенно. «А этот вот ваш работяга?» «Так», — перебиваю, так как уже слышу дядькин рык. «Ну, а вы просили, чтобы вам ее помыли?» Прячу руки в задние карманы джинсов и смотрю на Пашу, который уже желваками от злости поигрывает. «А разве это не само собой разумеется? Почему я должна всем и все объяснять? Это их работа, в конце концов!» Машет рукой в сторону дяди женщина, и у того окончательно, похоже, срывает тормоза. «Знаете что?» – взревел Паша, да так, что даже у меня коленки задрожали. «Это мой сервис, и правила устанавливать тут буду я, и нечего, развели балаган». «Ах, ваш! Да как такой, как вы, мужлан, может управлять таким комплексом? Смеетесь?» «Мужлан?» – повышает голос на пару октав Паша. «Это я, мужлан? А вы истеричка неуравновешенная!» «Твою ж! Да как вы смеете?» – тычет кулаком в плечо дяди дамочка. «Я буду на вас жаловаться, ясно?» «Жаловаться, значит?» – усмехается дядька. «Отлично!» И моргнуть не успела, как он подхватывает незнакомку и на плечо. «Пещерный человек, не дать не взять!» «А ну, пусти меня, зверюга!» Рычит брюнеточка, колотя кулачками по мощной спине дядьки. А я не знаю, то ли мне смеяться, то ли плакать, то ли бежать спасать. Поэтому так и стою на месте, как истукан, открывая и закрывая рот от удивления. «Я тебе пожалуюсь!» – бурчит дядька и практически запихивает в машину женщину, щелкнув блокировкой замков. «Павел, может, не надо?» – выглядывает один из работников обеспокоенно. «Жалобы больше, жалобы меньше. Ерунда!» Бросает нам, и под визги и протесты дамочки садится за руль и увозит источник шума. «Что? Что это сейчас вообще было?» Ну и все, больше не считая такого яркого и въевшегося в сознание эпизода, ничем дни особо не выделялись. Для меня они все были прекрасны. В среду утром просыпаюсь от того, что выспалась. Прям вот выспалась. Трель будильника Руслана не разбудила меня в уже привычные 8 утра. Ромашка не скакала на нашей кровати, приговаривая, что пора вставать. Ничего. Странно. Рабочий день. Рус должен был собираться в офис, а Роберта в сад. Но такое ощущение, что все об этом забыли. Тихонько поворачиваюсь сбока на спину, не открывая глаз, и прислушиваюсь. Тишина. Нет, прямо мертвецкая тишина. Протягиваю руку наполовину кровати любимого, но там пусто. Странно. Это меня так последние дни вырубать стало, что ли, в силу неких обстоятельств? Или это мои домашние научились по воздуху летать и собираться тихо, как мышки? Открываю глаза и еще с минуту пялюсь в потолок, прислушиваясь и выискивая хоть какие-то признаки жизни в большом доме. Их нет. Очень странно. Ну и ладушки, у меня на сегодня были грандиозные планы. Все-таки не каждый год тебе исполняется 25. Мой день. Настроение уже с первых минут пробуждения просто отличное. Руки горят быстрее начать готовить ужин и сюрприз для своих. На часах почти 11 утра. Сладко потягиваюсь на кровати и тяну улыбку во весь рот. Боже, это незаконно быть такой счастливой и довольной. Я словно парю. Нет, лечу. Точно, у меня выросли крылья. Уверена. Подскакиваю с кровати и одним махом раздвигаю плотные портьеры на окнах. На улице ярко светит солнышко, а на деревьях заливисто поют птички. Чудо, а не день. Плетусь в ванную комнату, ополаскиваю лицо прохладной водичкой и собираю волосы в смешную шишку на голове. Руслан говорит, что я с такой прической и в его футболке такая домашняя и милая. Ух, вот почему не разбудил, когда уходил. Я же весь день без него сойду с ума. Уже собиралась выйти из ванной, когда взгляд цепляется за большое зеркало в гардеробной. Заныриваю туда и замираю перед своим отражением. Глупости, конечно, но... Задираю длинную футболку Руса и кладу ладошку на животик. Пока еще совсем плоский, да и малыш там еще всего лишь горошинка. Но мне кажется, я уже чувствую этого ребеночка каждой клеточкой. Когда согласилась на неожиданно подвернувшееся УЗИ, даже и думать не могла, что оно покажет беременность. 5 недель. А я и не чувствовала, что где-то там зарождается маленькая жизнь. Да и вроде мы предохранялись, но, видимо, где-то в пылу страсти совершенно забыли о защите. И вот итог. Малыш. Ну или малышка. Честно говоря, мне без разницы. Главное, чтобы здоровенький. Наш с Русом ребеночек. Вроде прошла уже неделя, но до сих пор не могу спокойно об этом думать. А каждый раз, когда Руслан начинает строить планы на дальнейшую жизнь, так и подмывает сказать. Но нет, так нельзя. Нужен правильный момент. Хочу, чтобы это было не мимоходом и между делом. Хочу насладиться его ошеломленным взглядом и довольной моськой. А в том, что он будет рад, я даже не сомневаюсь. «Малыш мой!» Получается мечтательно и нараспев, но и улыбка у меня на лице приклеилась и не сходит. Не менее глупая и довольная. Пока я тут ушла в свои мысли, на кухне что-то упало. А затем послышалось тихое «Упс!» «Стоп! Неужели они дома?» Это точно был голос Ромашки. «Вот же мышка моя! Наверное, с няней на носочках ходят, чтобы не разбудить». «А я слышала твое ти...» Выхожу из спальни, да так и замираю на полуслове на верхней ступеньке лестницы. «С днем рождения, мамочка! Ура!» Подпрыгивая на месте, верещит малышка, а я не то что слова сказать не могу. Я даже моргнуть боюсь, чтобы нечаянно не спугнуть такое невероятное видение. Обвожу взглядом еще раз и еще раз огромную гостиную, которая вся уставлена букетами. Здесь, кажется, собралась целая оранжерея. Тюльпаны, розы, эустомы, лилии, да чего здесь только нет. Пышные, яркие. На столе, на полу, на диване, даже на ступеньках примостилась пара шикарных букетов. А среди всего этого великолепия, с кучей воздушных шариков в руках, стоят Ромашка в умилительном белом платье принцессы и Руслан. На губах любимого широкая улыбка, а глаза буквально светятся от счастья. В брюках и белой рубашке, как всегда, он прекрасен. «Лис, с днем рождения, любимая!» Делает шаг ко мне Рус, и мой ступор проходит. Сбегаю по ступенькам, только чудом не запутавшись в ногах, и влетаю в объятия своего мужчины под хлопанье маленьких ладошек дочурки. «Вы мои!» — целую колючую щеку мужчины. «Спасибо, мои хорошие!» Обнимаю дочурку, что ужиком крутится у ног с этой огромной охапкой веревок и шариков. «Люблю вас!» — целую носик-курносик Ромашки. «И мы тебя любим, мамочка! А давайте кусать тортик!» Тут же, вырываясь из рук, срывается с места непоседа вместе с охапкой шаров. «Вы еще и с тортиком!» — смеюсь, тут же попадая в объятия Руса. И тортик-то еще не все, малышка. Да? Угу. Мычат куда-то мне в макушку. Пьем чай и собираемся. К двум нам надо быть... Запинается мой мужчина на полуслове. Где? Подозрительно кошусь через плечо, но в ответ получаю только хитрое подмигивание. Вот в два и увидишь.